которая в этот день явно не позаботилась о своем туалете. Ее коричневая юбка совершенно не подходила к серой блузке. Она быстро перелистывала журнал, взглядывала на часы на стене, на аквариум с разноцветными тропическими рыбками и снова возвращалась к журналу. Я дочитал до середины статью о Клинте Иствуде в «Энтертейнменте», когда дверь кабинета Грина открылась, и он вышел в приемную. Он был один. Если он принимал пациента, то мог уйти только через другую дверь. Джеффри Грину было около 40 лет. Темный костюм, великолепная копна черных волос. Я мог бы побиться об заклад, что в свободное от практики время он занимается альпинизмом или горными лыжами. «Я буду в вашем распоряжении через несколько минут, Дороти», — сказал он, нервничающей женщине, которая, нахмурившись, кивнула. «Мистер Фонеско?» — спросил он, глядя на меня. «Проходите, пожалуйста». Я прошел за ним в кабинет. Он раздвинул портьеры на окне, за которым открылся вид на маленький ухоженный сад, залитый солнцем и ограниченной стеной, отделанной красивой керамической плиткой. Кабинет показался небольшим по сравнению с приемной, но очень уютным. Стол, стул, небольшой диван и два кресла. Все в приглушенных синих тонах, немного золота. Картина на стене изображала женщину, стоявшую на холме на фоне руин замка и глядевшую вниз в долину. Лица женщины не было видно. «Вам нравится?» — спросил Грин, садясь за свой стол и предоставляя мне выбирать между диваном и одним из стульев. Я выбрал стул. «Картина?» «Да», — сказал я. «Ее написал один из моих пациентов, художник. Мы много говорили с ним о живописи». «Она?» — начал было я. — Да, готическое, таинственное. Я хотел сказать, очень меланхолическое. — Согласен. Простите, мистер Фонеско, но я должен перейти к вашим просьбам. Меня ждет пациентка. — Я понимаю. — Мелани Леннел Себастьян. Я не могу рассказать вам о том, почему она посещала меня и о чем мы беседовали, — проговорил он мягко. — А что вы можете рассказать мне о ней? Он откинулся на спинку стула, взял остро очиненный карандаш, снова положил его, посмотрел в окно. — Мелани Себастьян. Выдающаяся женщина. Он тщательно подбирал слова. Она очень много пережила. Город, где она выросла, — Огден, штат Юта, — сказал я. — Огден, Юта, — повторил он. Ее мать была больна, рецидивные опухоли мозга, насколько я знаю. Мелани ухаживала за ней. Начиная с 10 лет, она приходила домой из школы и сменяла отца —